И этот жеребец, эта скотина вершит судьбами 300 женщин, царь и бог в лагере. Ни слова не сказав, Сергей вышел, получил все необходимое и до позднего вечера работал в теплице, где все зеленело, цвело, как на летнем огороде. Конечно, рассказал Василию Васильевичу о грузине. «Обойдется и без витаминов», — ответил Кузьменко. «Меня он тоже уговаривал, осечка вышла». На парниках Сергея встретила Зина, позвала и Катю. «Бросаешь нас, негодник?» — спросила Катя. «И не жалко? Ты меня лучше пожалей. В дикое место ухожу, как в ссылку. Иду с надеждой на успехи в трудах. Нам бы твои заботушки!» — вздохнула Катя. «Ты скоро вольняшкой будешь, а у нас и края не видать». «Есть край!» — решительно сказал Сергей. «Верю, что пройдет беда». «Мы тоже верим». И Катя заплакала. Он ушел от них расстроенный. Вот такая жизнь.